Такого шаманы не простят. Вначале внутренний вид пещеры меня разочаровал. Ни обезглавленных шаманов, ни сокровищ Чингисхана, никаких таинственных знаков на стенах. «Эй, не шибко разгуливай здесь!» — предупредил каргач. Но разгуливать было негде. Пройдя несколько метров, я уперся в скалу. Посветил по сторонам фонариком и разочарованно подумал: «Вот и верь всяким легендам и байкам». Пещера была почти овальной формы и занимала площадь 200-250 квадратных метров. Высота ее в разных местах была от 3 до 5 метров. Я хотел уже было вернуться к каргачу, как вдруг луч света, скользнув по каменному полу пещеры, будто провалился в бездну. Передо мной было отверстие почти правильной круглой формы, диаметром около метра. Я лег у ее края и заглянул вниз. Луч фонаря уходил далеко в глубину подземелья, но дна все же не достигал. Я осветил каменные стены бездонного колодца, однако не смог понять, рукотворный он или созданный природой. «Ну, чего там отыскал?» — послышался надо мной голос каргача. «Нужна длинная веревка», — отозвался я. «Сейчас полезу вниз обследовать». «Ага, разбежался. Нет у меня никакой веревки. Но даже если бы и была, не позволил тебе туда лезть, в эту преисподнюю. Там они, эти самые обезглавленные шаманы. Все верно, мне один местный дед рассказывал и про пещеру, и про этот колодец. Так что отползай отсюда». «Да ты что, каргач?» — возмутился я. «Такое упустить! Может, больше никогда не доведется побывать здесь?» «Не доведется», — ответил старик. «И сам сюда дорогу забудешь, и другим не укажешь, даже если уберемся отсюда невредимыми. Не гневи души древних». С неудовольствием я поднялся на ноги. Все равно, если верить байкам, мы их уже прогневали. Запретное ущелье проникли? Проникли. В пещеру забрались? Забрались. А вдруг и сокровища добудем? Но старик стоял на своем. «Пришли мы сюда по необходимости добыть зверя. Это грех, но не тяжкий. А вот из-за пустого любопытства лезть в колодец — такого шаманы не простят. В общем, айда от него подальше и моли Бога, чтобы, как утихнет метель, выбраться отсюда живыми».